Забыв про свой пипифакс, граф вышел на тропу и убедился. С того места, где он стоял вчера, где скопились люди, защищавшие лагерь, легко просматривалось место лёжки. Стоило зверю встать в полный рост, и разве что слепой не обнаружил бы медведя в этом месте. Значит, зверь или залег здесь заранее, или подполз. Граф опять кинулся к лёжке. Никаких следов ползущего зверя. Следы спокойно идущего медведя тянулись из лесной чащи. Зверь пришел и улегся. Спрятал себя там, где счел нужным, и пролежал очень долго. Залечь заранее именно здесь он мог только с одной единственной целью, чтобы посмотреть, как люди управятся с медведицей. Для чего, в свою очередь, необходимо было знать, что сюда вечерами выходит медведица. Предсказывать поведение людей. Пришел, пока все строили лагерь. Чуть ли не на глазах людей. Прилег и вот так лежал, пока не пришла медведица. И он смог посмотреть, что и кто станет делать. Этот медведь планировал, строил модели, чуть ли не предвосхищал события. От лёжки вели новые следы, и вовсе не в лес. Следы вели ближе к лагерю. Странные следы. Такое впечатление, что медведь шел на цыпочках, опираясь только на подушечки лап. «Бог мой!» — покрылся холодным потом граф. «Он же подкрадывался!» Однако ночью ничего не произошло. Никто не напал на лагерь. Никто не исчез и не оказался поранен. И понятно почему. В нескольких метрах от палаток виднелась новая лёжка. В этом месте зверь пролежал еще дольше, чем на первом. И также на цыпочках осторожно ушел в лес. Он никого не выслеживал. Он не хотел никого убивать и вообще не охотился. Зверь пролежал несколько часов как раз там, где сидели проводники. Пили чай, и не только чай. Вели долгие разговоры. Зверь вел себя так тихо, так осторожно, что профессиональные охотники даже не заподозрили его присутствие. Но что он мог тут делать, лежа, совсем поблизости от костра, палаток и говорящих людей? Что, неужели слушать разговоры? Граф Чернову сам улыбнулся своим безумным мыслям. Но скажите на милость, что же он еще мог предположить? Вот, факты. Медведь тихо пришел, полежал там, где должна была спустя несколько часов пройти медведица. Прямо на лагерь. Потом он дождался темноты и, пользуясь темнотой, переместился в другое место, где ничего, кроме разговоров, его не могло бы заинтересовать. Так он лежал, слушал беседы людей, наблюдал за ними, в том числе, естественно, и за Чернову. И так дождался, когда все лягут спать. Тогда медведь тихо-тихо, по-прежнему не обнаруживая себя ничем, удалился. Да, еще медведь каким-то непонятным образом изменил или уничтожил свой запах, потому что если даже медведь не источает аромата тухлятины, в которой обожает валяться, тяжелый запах зверя чувствуется за десятки метров. Вчера вечером, в темноте, ветер менялся несколько раз, но никакого запаха Чернову, хоть убейте, не слышал. Трудно сказать, как долго стоял над этой лёжкой Чернову. Во всяком случае, стоял он до тех пор, пока его нашел здесь Федор Тихий. Вот тут, в сереньком утреннем свете, и состоялся первый раз диалог глаз австрийского графа и немого русского охотника. — Они же разумны! — говорил широко распахнутый взгляд графа. Граф постучал себя и Тихого по голове, а потом показал на лёжку для убедительности. «Разумные!» — подтверждали и кивки, и глаза Тихого. «Это не звери!» — уверял граф, показывая, у этого медведя нет ничего общего с другими зверьми. «Конечно, но какие там звери?» — пожимал Федор плечами. «Он здесь лежал, чтобы слушать нас!» — показал знаками граф, а Федор изо всех сил кивал. «Да-да!» говорил Федор, как умел. «Конечно, он пришел, чтобы нас слушать». Чернов сделал знак Федору, увел его к месту первой лёжки. «Он тут залег, когда солнце было еще высоко, а люди были вон там», показывал знаками Вальтер и Аган. «Он тут лежал и ждал прихода медведицы. Он хотел видеть, что мы будем делать». «Да», соглашался Федор Тихий, и в свою очередь махнул рукой, повел графа по следу, ветшему в глубину леса. «Видишь, он ушел? Совсем ушел?» Махал Федор, показывая это графу. «Да!» — решительно кивал головой граф. «Да, он ушел». И вопросительный взгляд. «Дальше что?» Сложив руки лодочкой, изображая пасть медведя, Федор показал. Вчера медведь мог напасть на лагерь. Мог загрызть кого угодно. Граф Чернова кивал и кивал головой, отмахивал рукой, показывая. «Но до чего же мог сожрать кого угодно?» «Но медведь не сделал это», показывал Федор. «Не сделал. Он мог навредить людям, но не навредил. И этот зверь больше не придет». Чернов не мог сказать всего, что он думает. Он только смотрел в глаза Федора своими расширенными глазами. А потом показал, как он дрожит, пригибается, закрывает лицо руками от страха и ткнул в уводящий прочь след. «Я боюсь». Должны были означать знаки. И тут Федор Тихий, всегда помнивший субординацию, положил графу руку на плечо. Изо всех сил стал показывать, не надо бояться. Зверь не вернется. И будет очень плохо, если на него начнут охотиться. Опять настал черед графа Чернова соглашаться. И тогда Федор улыбнулся немного смущенной, немного глупой улыбкой. Ткнул пальцем в сторону лагеря и тот же палец приложил к губам. — Не надо рассказывать, — просил Федор. Граф подумал и в очередной раз кивнул. Подумал еще и стал показывать, что ружье — это для птиц. Вон для таких, которые сидят на деревьях и летают, хлопая крыльями. А в тех, кто ходит на четырех ногах, солидно переставляя лапы, кто рычит, в тех стрелять ни в коем случае нельзя. Граф так мотал головой, показывая, как нельзя в них стрелять, что у него закружилась голова. А Федор кивнул так, что боялся, как бы она не отвалилась. С тех пор граф знал две очень важные вещи, которых не знал никто в лагере, ни один из умных, опытных проводников. Что в лесу есть очень разные медведи, с очень разными наклонностями, и что Федор Тихий это знает, и, скорее всего, знает и еще много чего интересного. Еще две недели продолжалась охотничья экспедиция, и могу с удовлетворением поведать читателю, они добыли глухаря, тетерева и рябчиков, коршуна и ястреба, почти исчезнувшего с лица земли черного аиста и чомгу с рожками на голове. Замок графа Чернову предстояло украсить множеством замечательных чучел. И много раз за время этой экспедиции искал и находил граф признаки того, что за отрядом следят. Проводники не видели признаков этого, потому что не искали их. Проводники знали, что медведи, если им будет нужно, могут жить возле самой экспедиции, ходить за всеми отрядами, и никто этого не заметит. Они умели выследить медведя, как бы он ни скрывался, потому что знали, где его можно искать. Но также точно они знали заранее, что медведи не могут следить за экспедицией, и что они не будут ходить за людьми. Может быть, Чернову и хуже проводников умел искать зверей в лесу, но ему приходило в голову вернуться по дороге, по которой они только что прошли, а охотникам не приходило. И граф находил следы медведя, шедшего за отрядом, а никто другой не находил. Если шли одной дорогой в какое-то нужное место, а потом возвращались ею в лагерь, Чернов предполагал, что следов на этой дороге никто не увидит, по крайней мере, по дороге туда, в нужное место. И он или возвращался, когда все шли обратно, когда зверь не зверь, уже не ждал, что кто-то может пройти по дороге до его следов и не скрывался. Или же граф вычислял, где примерно может зверь прыгнуть через поток или пройти по влажной траве в стороне от дороги, и почти всегда находил там то, что искал. Следивший медведь был не один. Различались размеры следов, размах шага, повадки зверей, которые то прыгали через ручьи, то переходили их вброд. Но всегда кто-нибудь из зверей шел за отрядом. Много. Много раз за время этой экспедиции встречались взгляды графа Чернову и охотника Тихого. — Вон там, — показывал граф. — Ну и что? — пожимал плечами Тихий. — Он же и не думает мешать. Пусть себе. Граф доверял Федору Тихому и был уверен, он многое знает. У него с Тихим, у двух немых, сложилось в полное взаимное понимание, и как у немых, и как у посвященных в тайну.